29. Белль. 15 лет. В итоге летние каникулы я провожу в южном районе Бостона. Мама с папой расстроены, что я не поехала в тренировочный лагерь. Еще больше их расстраивает, что я не хочу возвращаться к занятиям бегом по пересеченной местности в следующем году. Ничего, переживут. Персефона и Сейлор превращаются в маленьких женщин. На это приятно смотреть, хотя сейчас мне как никогда некомфортно в собственном теле. У Роса, которому уже исполнилось 15, случился первый неумелый поцелуй на Кейп-Коде во время каникул, когда он отдыхал там со своей семьей. Они обменялись номерами, но когда Рос вернулся домой и позвонил, то понял, что одной цифры не доставало. Он уже несколько дней плачет и смеется по этому поводу. Что до меня, то я поставила перед собой цель превратиться в хамелеона. Начала краситься и экспериментировать с волосами и одеждой. Делаю все, лишь бы почувствовать себя комфортно в своем теле. Самое хорошее в этом году заключается в том, что я больше не мучаюсь с коленом. Оно еще болит, но уже не смертельно. Я пешком возвращаюсь из дома Росса. Если серьезно, он очень расстроен из-за ситуации с Рейном. Жаль, я не могу сказать, что порой первые поцелуи заканчиваются гораздо хуже. Но знаю, что он сойдет с ума, если я упомяну о тренере, и, если честно, это уже даже не важно. Все кончено. В прошлом. Я качаю головой под трек «Hate to say I told you so» группы «The Hives», пытаясь поднять себе настроение. Может, предложу Перси и Сейлор сходить в кино или еще куда-нибудь. Набраться энергии от сладкой газировки и поесть попкорна с маслом. Срезаю путь к нашему дому через переулок, как вдруг внезапно выехавшая синяя машина преграждает мне путь на другую сторону. Ее цвет сражает меня до глубины души. «Бренда?» Я вынимаю наушники из ушей, разворачиваюсь и бегу прочь, не выяснив, она ли это. Слышу, как позади открывается и захлопывается дверь машины. Больное колено замедляет меня, но я все равно бегу невероятно быстро. Нужно только добраться до Мейн-стрит. Там она ничего не сможет мне сделать. Но потом чувствую, как чья-то рука хватает меня за горло и тащит обратно в переулок. Я вырываюсь и кричу. Точно понимаю, что это не Бренда. Она бы не смогла меня догнать. И ее ладони не были бы такими грубыми. «Здравствуй, маленькая лгунья. Где Джефф? Я все лето приглядывал за тобой и заметил, что ты не встречалась ни с одним парнем, даже несмотря на твой новый шлюший образ». Меня тошнит от его голоса. Я издаю свирепый рев, махая кулаками во все стороны. Он зажимает мне рот ладонью, чтобы я замолчала. Я чувствую, как пальцы тренера задевают мою поясницу, когда он расстегивает ремень, задирает мою короткую юбку. «Нет, нет, нет, нет! Тише, тише. Можешь трахаться с кем захочешь, когда я с тобой закончу. Но я точно сорву эту сладкую вишенку. Дай только возьму презерватив». Услышав это слово, я ощущаю новый прилив гнева. Мне удается развернуться и впиться ногтями ему в глаза. Вырвавшись на мгновение, я снова зову на помощь. Превозмогая помутневшее зрение, он бросается на меня и валит на землю. Первый удар приходится мне в челюсть, заставляя замолчать, даже когда все остальное тело еще пытается вырваться на свободу. «Ладно, забудь про презерватив, сука». Он плюет мне в лицо. Я продолжаю сражаться, даже когда понимаю, что война проиграна. Когда все мои воины пали, кони пропали, а моя земля распухла, залитая кровью. Я продолжаю бороться, когда он сокрушает меня, когда овладевает мной, когда мне уже больше не за что бороться. Я продолжаю бороться, потому что это единственный известный мне способ выжить. Следующим утром после ссоры с Девоном я пошла в его спальню, чтобы извиниться. но в половине седьмого его уже там не оказалось. Я почистила зубы, надела белое мини-платье, которое подчеркивало мои икры, и съела кусочек тоста с авокадо. После этого, как самая настоящая хорошая девочка, поехала в другой полицейский участок и подала еще одно заявление. На этот раз его приняла сотрудница полиции, которая показалась мне намного более компетентной и выказала значительно больше беспокойства по поводу случившегося, отчего я странным образом почувствовала себя лучше. К полудню все дела были сделаны, и мне стало скучно. Я знала, что Сэм Бреннан, которого я собиралась припереть к стенке и потребовать, чтобы он принял меня в качестве клиента, не появится в пустошах раньше восьми, и мне нужно было скоротать время. Я заехала в Мадам Хаус, чтобы просмотреть несколько документов и проверить сотрудников. Девон не хотел, чтобы я туда ездила, но при мне были пистолет, навыки крав-мага и Саймон. Как бы мне ни претило это признавать, но иметь телохранителя размером с эго рядового политика оказалось не так уж плохо. Я зашла в служебный кабинет собственного клуба, вооружившись ноутбуком и улыбкой. «Милый, я дома», — объявила я Россу, у которого глаза чуть не вылезли из орбит. Он бросился ко мне, качая головой и потрясая кулаком. «Пресвятой пресс Коди Симпсона на постере!» «Ты что здесь делаешь?» «Работаю». «В сложившихся обстоятельствах?» Он обхватил ладонями мой живот, живот, в котором маленький человечек теперь шевелился, переворачивался и вытворял еще много чего удивительного, особенно по утрам, и ахнул. «Да? Ты рассчитываешь, что я брошу все свои обязанности и спрячусь?» «Я рассчитываю, что ты будешь заботиться о своем благополучии, как и о благополучии твоего ребенка. Просто поработаю пару часов с электронными таблицами». «Да блин, ты не бухгалтер. Мир не схлопнется, если ты не проверишь запасы бельгийского пива. И прости, конечно, но мы и без тебя прекрасно справляемся». Едва мой голос донесся из офиса, словно по волшебству из ниоткуда нарисовался Саймон. Сказать, что он был не рад меня видеть, не сказать ничего. «Вы пришли». Саймон остановился в дверях, волнами источая разочарование. «И тебе привет, Си». Я широко улыбнулась. «Не возражаете, если я поработаю вместе с вами в кабинете?» Спросил он у меня, но посмотрел на Росса, будто говоря взглядом, «Я выбью дверь, если она откажет». Я махнула ему с улыбкой. «Конечно. Лишь бы вы с твоим чопорным боссом были довольны». «Ты сама. Главная угроза своему же здоровью. Я уже готов уволиться». Росс приложил тыльную сторону ладони ко лбу и потопал обратно в бар разгружать партию алкоголя. «Ой, я все расскажу твоему парню». Я устроилась за столом и открыла ноутбук. «Валяй, предатель!» Росс снова высунул голову из-за двери, улыбаясь как идиот. «Так значит, он и правда твой парень?» «Подруга, я так завидую!» Я серьезно снизила рабочую нагрузку, забронировав на лето выступление бурлеск-коллектива из Луизианы и проведя переговоры о сотрудничестве с новым поставщиком алкоголя, как вдруг раздался стук в дверь моего кабинета. Я отъехала назад в кресле и потянулась. «Слава богу, мне не помешает отвлечься. Может, привезли еду? Как думаешь, это доставка, Си?» Саймон, который сидел в нескольких метрах от меня и старательно делал вид, будто заполняет какие-то документы, хотя заполнять было особо нечего, встал с пола и отряхнул джинсы. Жестом велел мне оставаться на месте и пошел к двери. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень педантичен, Си? Тебе не помешает немного расслабиться?» Малышка Уайтхолл зашевелилась у меня в животе в знак согласия, и я на мгновение обхватила его руками. «Да, не поспоришь, малышка Уайтхолл. Твоя мамочка тоже не идеальна, но ты должна хотя бы признать, что я к этому близка». «К вам пришла женщина», — кратко сообщил Саймон, загораживая ее от меня своими широченными, как у робокопа, плечами. «Ну и ну, посетитель», — я сцепила пальцы в замок. «Это Перси или Сейлор? Эш на работе, значит, точно не она. В любом случае, им сюда нельзя, если только не принесли мне съедобные подарки». «Думаю, вам стоит отказаться от этой встречи. Это не дружеский визит». Лицо Саймона было таким напряженным, что казалось, он лопнет. «Кто там?» «Мисс Пенроуз». «Почему он продолжал упорно называть меня мисс Пенроуз, если я звала его Си?» «Он не мог вести себя чуть менее скованно. Где Девон вообще нашел этого парня?» «Кто там?» — повторила я, устав от того, что мужчины постоянно указывают мне, что делать. Саймон сделал глубокий вдох и с раздражением запрокинул голову. «Луиза Бутчерт». «Пропусти ее и уйди», — велела я ледяным тоном. «Но...» «Давай, Си, пока я не выгнала тебя из своего заведения. Ты же знаешь, что я могу». Более того, он знал, что я так и сделаю. Мгновение мы сверлили друг друга взглядом. Тяжело вздохнув, он вышел из моего кабинета. Но я видела, как он заглядывает из коридора, оставаясь рядом. Луиза вальяжно вошла с изящно изможденным видом в плиссированном платье-пальто от Александра МакКуина. Я нисколько не испугалась. Только разозлилась, что она упорно появлялась, словно пятно на нижнем белье после неудачного пускания газов, каждый раз, когда я пыталась выбросить ее из головы. «Луиза, какой приятный сюрприз! Заблудилась по дороге в бутик «Шанель»?» Я нацепила свою лучшую, посылающую куда подальше, улыбку. «О, Эммабель, мне так нравится твое платье!» «Что это? Сорочка Victoria's Secret под названием «Трахни меня в темноте»?» Манерно протянула она, усевшись костлявой задницей на край стула. Ее винтажная сумка от Hermès подсказала мне, что она настроена серьезно. Никто не станет таскать с собой сумку за 250 тысяч, если не готов продемонстрировать, что внутри нее лежит нечто столь же впечатляющее. «Чем обязана этому визиту?» — вкрадчиво проговорила я, переходя сразу к делу. «Думаю, мы обе знаем ответ на этот вопрос. Так, может, пропустим ту часть, в которой я оскорбляю твои умственные способности, а ты впустую тратишь мое время?» «Прекрасная мысль», — я игриво накрутила прядь волос на палец. «Значит, ты все еще надеешься прибрать к рукам моего парня?» Сама не знаю, почему я решила так его назвать в ее присутствии, но мне это показалось правильным. Сам статус, его значимость. К тому же Девон на днях назвал меня своей девушкой, так что, само собой, я не ошиблась. Даже если я не сомневалась, что на данный момент он хотел меня убить. «Ты его девушка?» — фыркнула она. «Семья Дэви никогда тебя не примет. Если точнее, то и принимать тебя будет некому, когда мы все уладим». Возможно, Девон кажется жестким и непреклонным, когда речь заходит о его матери. Но поверь мне, он полжизни пытался удовлетворить каждый ее каприз. Семья — это все. Если он не безразличен тебе, то ты не станешь лишать его семьи. Один ребенок не заменит всего, что он потеряет. Мощные же у этой женщины яичники. Если бы я сказала «яйца», то вышло бы, будто женщинам не присуще мужество, а такую мысль я отвергла сразу. В конце концов, не мужчины выталкивают из своей пиписьки человека размером с арбуз. Я изобразила шок, прижав ладонь к груди. А я и не знала, что разрушаю его жизнь. «Прошу, позволь, я исправлю ситуацию. Сейчас же перееду в тропическую страну и сменю имя, чтобы он меня не нашел». Эти слова, как вы уже догадались, были произнесены с фальшивым британским акцентом. «Не прикидывайся дурочкой. Мы обе знаем, что нашему с ним браку препятствуют только ваши отношения», — нетерпеливо выпалила Луиза. «И что?» — я зевнула. «Мы оба взрослые люди. И не знаю, заметила ли ты, но мы на пороге важного совместного шага. В вашем случае этот шаг ничего не значит. Вы не поженитесь. Ты не любишь его, а я люблю. Он тебе безразличен». На сей раз ее слова вонзились в меня, словно осколки стекла, ведь я осознала, что это неправда. Но все равно не могла признаться в своих чувствах к Девону, тем более перед этой стервой. «К чему ты клонишь?» Я постучала пальцами по крышке ноутбука, закатив глаза. «Отпусти его. Скажи, что не хочешь с ним быть. Дай ему возможность вернуться к своей семье, к сестре, ко мне, к своей судьбе. Вот для чего он рожден. Он рожден, чтобы принимать собственные решения». «Нет, может, ты и рождена для этого. Простолюдинка без наследия и обязательств. Девон был создан для чего-то большего». Я в порыве возмущения вскочила с места. Всплеснула руками для большей убедительности. «Хочешь, чтобы я послала его к черту, и ты смогла выйти за него замуж? Назови мне хотя бы одну причину, зачем мне это делать». «Прекрасно. Я дам тебе миллион долларов». Луиза с глухим стуком поставила свою сумку на стол и достала из нее заранее заполненный чек. Мне даже пришлось поморгать, чтобы убедиться, правильно ли я увидела сумму. Да, правильно. Миллион долларов, выплачиваемый по приказу на имя Эммабель Петры Пенроуз. Я покрутила кольцо на большом пальце, не притрагиваясь к чеку, который теперь лежал на столе. Прикусила нижнюю губу. Ярость во мне сменилась беспокойством и тревогой. Откуда она узнала мое второе имя? Как давно пыталась вынудить меня уехать из Бостона? И не казалось ли все это каким-то немного знакомым? Может, Фрэнк все же не единственный источник угроз в мой адрес? Я постаралась подойти к вопросу прагматично. Поступить, как будет лучше для меня и моего ребенка. Девон — это риск. Я испытывала к нему множество разных чувств. Чувств, которые испытывать не имела права. Если он женится на Луизе, мне больше не придется даже думать о нем. Я больше никогда и ни за что не прикоснусь к женатому мужчине. Проблема будет решена. И говоря о преимуществах варианта забрать деньги, стоит отметить, что я буду обеспечена до конца жизни. Смогу сохранить мадам Хаус и все равно сделать огромный шаг назад. Гарантирую себе безопасность без необходимости лезть для этого из кожи вон, носить с собой пистолет или умолять Сэма Бреннана ответить на мои звонки. Я могла бы поставить Росса во главе клуба, от которого и так уже стала уставать. Видимо, вести себя пошло и эпатажно — полноценная работа. И найти себе другое занятие. Может, открыть модный бутик или компанию по дизайну интерьеров. Но были и недостатки. Причем тоже немало. Прежде всего, я не хотела, чтобы Луиза одержала победу. Она принуждала меня, а я плохо воспринимаю угрозы. Второй момент сводился к тому, что это несправедливо по отношению к Девону. Не мне решать, на ком ему жениться или не жениться. Однако в конечном счете оставался еще один решающий момент. Возможно, Луиза и Урсула обе стояли за угрозами в мой адрес, и, согласившись на сделку, я смогу защитить своего ребенка. Мне нужно лишь правильно разыграть карты и убедиться, что ни мой ребенок, ни Девон в этой ситуации не пострадают. Взяв со стола чек, я с улыбкой бросила его прямо перед лицом Луизы. Пора занять жесткую позицию. «Прости, но ничего не выйдет, принцесса. Мы с Девом подписали контракт. Я уже согласилась, чтобы он присутствовал в жизни ребенка и разделил со мной опеку. Я сдержу слово». «Ох, Дэви», — отрывисто произнесла Луиза, массируя виски. «И надо же тебе было выбрать единственную шлюху с золотым сердцем». «Я не шлюха», — процедила я. «Но ни с кем не спутаю настоящую дрянь. Он будет участвовать в жизни ребенка». Она снова подтолкнула ко мне чек. «Даю слово. Мы обе знаем, что я не смогу ему воспрепятствовать. Но он все равно будет женат на мне». «Славно. Тогда о чем именно ты меня просишь?» — спросила я. «Брось его», — тихо сказала Луиза. «Остальное я сделаю сама. Но, пожалуйста, просто, просто оборви с ним все связи. Я знаю таких, как ты. У вас с ним нет будущего. Ты не относишься к нему всерьез. Твои намерения нечисты». «А твои чисты?» — перебила я. Луиза скривила лицо в отвращении. «Он вот-вот лишится всего, что его семья наживала веками». Спорить с ней об этом не имело смысла. Девон сам мне в этом признался. В конечном счете мы с Девоном плохо подходили друг другу. Мне никто бы не подошел. Я возьму деньги и уйду от него, но не стану отстранять его от участия в жизни ребенка и не уеду из Бостона. Меня поразило, как сильно я возненавидела себя в этот момент. Как оказалось, ничуть не лучше всех тех людей, которые оставили мне шрамы. Всех мистеров Локинов этого мира. Лишенных нравственности, моральных принципов или оси. «Ладно, ладно. Меня и это устроит. Когда ты это сделаешь?» — спросила Луиза. Я в оцепенении сунула чек в сумочку под столом. Возникло такое чувство, будто я пережила выход из собственного тела. Будто вовсе не я сейчас сидела перед этой женщиной. Все к лучшему. Он причинит тебе боль. Все мужчины, которым ты доверяла, ее причиняли. Сегодня. Хорошо. Тогда я буду готова, когда он придет ко мне за утешением. Она встала, хлопнув в ладоши. Урсула будет очень рада этой новости. Не сомневаюсь. Я вот-вот рухну на пол, и меня вырвет. «Ты поступаешь правильно», — заверила она. Еле кивнув, я указала ей на дверь. Я едва могла дышать, не то что говорить. Луиза ушла и, закрыв за собой дверь, оставила меня наедине с тяжестью собственного решения, прекрасно зная, что оно уничтожит мою душу.